Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с сахабами дошли, что дошли до Хайбара, они увидели сады Хайбара. Он сам по себе представлял несколько крепостей. Однако и пальмовые сады были посажены вокруг этих крепостей. И сахабы, когда увидели эти крепости и увидели эти сады, начали громко кричать такбир. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Во все горло тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: потише, потише, успокойтесь. Поистине вы не призываете глухого, однако вы призываете слышащего, то есть Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Из этого нам есть урок, то, что мы когда дуа делаем, не обязательно некоторые люди есть кричат, как будто бы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не слышит. Делай дуа про себя, делай дуа тихо. И пророк, саллаху алейхи вассалям, дошли до этих садов ночью. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в эту ночь посылает на Хайбар сон. Весь Хайбар засыпает. Мы как сказали, что в сады Хайбара были за крепостями. И колхозники, которые выходили пахать в этих садах или работать, они выходили после фаджра. Однако до фаджра воины из Хайбара выходили и как бы делали разведку, есть ли кто-нибудь или нет. И в эту ночь все заснули, и никто не вышел. Однако на фаджр колхозники уже собрались и вышли работать. И тут они увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и начали кричать: «Мухаммад ва Хамис! Мухаммад ва Хамис!» Хамис имеется в виду армия. «Мухаммад и его армия! Мухаммад и его армия!» И начали они бежать в сторону Хайбара, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, крикнул: «Харибат аль-Хайбар! Харибат аль-Хайбар!» То есть разрушен будет Хайбар, разрушен будет Хайбар. Это был как одним из признаков того, что Хайбар уже начал открываться. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, что сахабы, когда увидели, что эти люди начали убегать, хотели за ними погнаться, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, остановил их и сказал очень мудрую вещь, сказал: не желайте встречи с врагом. То есть сами не стремитесь в эту битву, чтобы встретиться с врагом. Однако, если вы с ним встретитесь, терпите и воюйте. То есть сказал: не торопитесь. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже сделал муаскар, как бы воинскую часть, и главным в охране он поставил Умара, ответственным за еду, за воду, за оружие и так далее, поставила Усман ибн Аффана радиаллаху анху. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылает своих послов в Хайбар с тремя предложениями. Когда его послы пришли в Хайбар, сказали, что мы вам предлагаем одно из трех. Первый — ислам. Если ислам не хотите, тогда будете платить джизье. Джизье — это выкуп, который платят христиане или евреи. Как-то в исламе, например, если мусульманин заходит в какой-то христианский или еврейский, то есть Ахль-Китаб, люди, книги. Если приходит какое-то селение, предлагают им ислам. Если они ислам не хотят, тогда предлагают им джизию. Джизия – это определенный процент денег, который платится в халифат или мусульманам. Однако имущество, жены, дети, все-все остается у этих людей. Книги просто они платят за то, что они находятся под охраной мусульман, и они должны полностью подчиняться законам мусульман. А если сказать: вы ни ислам, ни джизия не хотите, тогда будем воевать. Евреи сказали, что иншалла мы вам скоро пошлем ответ. Тогда мусульмане спокойно вернулись, рассказали, то есть послы вернулись, рассказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что евреи сказали, что сейчас они пошлют нам свой ответ. Здесь вдруг открывается ворота замка, и огромная толпа евреев начала бежать в сторону пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сахабы сразу же взяли оружие, начали с ними воевать. Несколько минут там или какое-то определенное время евреи испугались и обратно забежали в свой замок. То есть хотели атаку сделать, а получилось наоборот. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал рубить пальмы. И сахабы начали рубить пальмы. Они 400 пальм вырубили. Евреи, когда видели это с замков, смотрели, у них уже сердца готовы были разорваться. Как же, это же наше имущество. Сейчас, если он все вырубит, зачем нам этот Хайбар потом нужен? Пришли к своим господам, сказали: давайте что-нибудь сделаем, сдадимся Мухаммаду. Он же вырубит все наше имущество. Однако господа сказали: нет, мы будем воевать. Пришлось тем слушать приказ своих господь. Потом открывается дверь замка, и выходит один из героев или один из бойцов евреев, которого звали Марха. То есть он вышел, как будто бы вызвать на поединок. Тогда мусульмане действительно думали, что он сейчас выйдет на поединок, кого-нибудь из героев надо тоже здесь приготовить. Здесь за ним сразу же опять открывается замок. Мусульмане не ожидали этого. Дверь открывается, и большая толпа за ним прям побежали и напали на мусульман. Эта крепость, которую они выбежали, называлась Наим. Крепость, которая называлась Наим, ей управлял человек, которого звали Харис. Он был братом вот этого Мархавы. И Харис с огромной армией сразу же выбегает в сторону пророка, саллаху алейхи вассалям, и начинает бить. Сахабы немножко как бы растерялись и начали немножко отступать. Даже чуть ли евреи не добрались до пророка, саллаху алейхи вассалям. Началась сильная битва, то есть сражение. И потом сахабы напали уже на евреев, и евреи обратно забежали в свой замок. А потом один из сахабов, то есть Пророк Саллассалям приказал сахабам отдыхать, которого звали Махмуд ибн Маслама. Это был братом Мухаммада ибн Маслама. Мухаммад ибн Маслама, мы о нем говорили на прошлых уроках, один из сильнейших мусульман. Он, когда Пророк Саллассалям приказал отдыхать, он хотел где-то в стороне от людей отдохнуть и увидел заброшенную крепость. Сказал, что я пойду там отдохну. Ему разрешили, он пошел и сел около стен этой заброшенной крепости. Евреи увидели его и сказали, что этого мусульманина можно убить. Тогда Мархаб, этот человек, подкрался сзади этой крепости, залез на ее стену и бросил огромный камень на голову Махмуда. И этот камень ему рассек голову. Однако он вскочил и живой еще был. Дошел до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же приказал ему какие-то медицинские услуги сделать. Однако он через некоторое время умер. И он был первым шахидом, который умер в тот день в Хайбаре. Затем евреи начали стрелять со стрел. То есть со стен Хайбара или со стен крепости начали стрелять в пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и в сахабов. Сахабы, конечно же, отбивали стрелы щитами. Даже пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ранили в палец. То есть одна из стрел попала пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в палец. Здесь пришел Хабаб ибн Мунзир, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что здесь воинская часть не пойдет, надо нам немножко ступить, чтобы они нас никого не убили. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет, терпите, чтобы они не видели, что мы их отступаем. То есть, чтобы они не сказали, что мы отступаем. Когда они будут видеть, что мы отступаем, то есть у них как бы уже придет сила или дух их не поднимется. Тогда они действительно некоторое время отбивали стрелы, потом наступил вечер, и пророк саллаллаху алейхи вассалям уже приказал перенести часть или палатки чуть дальше, чтобы стрелы не достигали сахаба. Затем пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что запрещено кому-либо нападать на какого-либо еврея, то есть даже если они будут, кроме как по моему приказу. Потом вышло опять несколько евреев, и один из мусульман, он не был ни из ансаров, ни из мухаджиров. Однако он был из племени Бану Аджа. Один из мусульман был из племени Бану Аджа. Он не послушал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хотел показать, что вот какой я герой, и отправился в сторону этих евреев. И его сразу же этот Мархаб, опять этот же еврей, его сам убил. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что не войдет в рай тот, кто меня не слушается. То есть он ослышался пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А если бы он слушался пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был бы убит в рядах мусульман, тогда бы он получил бы шахаду. В это время, когда вышли опять некоторые евреи, около стены они стояли, вышел один человек, он был черный, чернокожий, и он вел баранов. Он был рабом у евреев и пас баранов евреев. И он отправился быстро-быстро, побежал в сторону пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с этим стадом. Потом он прибежал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, о Мухаммад, я, говорит, свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты его посланник. И сказал, вот эти бараны, это, говорит, евреи бараны, они у меня как бы амана. Что мне делать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что я твой ислам принимаю, а эта амана мне не нужна. Он говорит, и как, они же потеряются. Ну, они далеко же от крепости тоже стоят. Если их обратно в крепость я поведу, тогда евреи видели меня с тобой, что я с вами, сразу же догадаются, что я ислам принял, и меня просто-напросто убьют. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, нет, ты просто отправь в ту сторону. И действительно он как бы развернул этих баранов и погнал их в ту сторону, сам остановился, то есть, ну, ударил там или как-то погнал. И евреи действительно, как будто бы их пастух ведет, сами пошли в сторону замка и зашли в этот замок. И это было утром после фаджра. После этого тот человек сказал, о, пророк, что мне делать? Он сказал, воюй, дали ему оружие. И здесь вышли евреи, и сразу же началась война. Перед Зухаром этот человек или этот пастух умер, его убили. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал сахабу вокруг этого человека и сказал, хотите ли посмотреть на человека, который никогда Всевышнему Аллаху не делал сажда, но он сейчас в раю. И сказал, клянусь Аллахом, сейчас рядом с ним есть две хуруль-ай, то есть женщины из рая. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, действительно, как об этом пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, что между нами и между раем может быть расстояние, как ремешок от сандалий, и также между нами и между адом. И как в другом хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, то есть урок нам в этом, что человек может быть всю жизнь делать дела тех людей, которые заходят в рай, то есть дела, которые приводят к раю. И когда ему останется до рая расстояние локтя, он делает дело, который вводит в ад, и за это заходит в ад. И также человек может всю жизнь делать дела, то есть за эти дела он может войти в ад, когда ему остается до ада всего лишь один локоть, потом он делает одно хорошее дело, и за это заходит в рай, как мы видим сейчас в данный момент. Что действительно он только ислам принял, и сразу же до этого, может быть, валязовля, всю жизнь он только идолам и поклонялся, этот человек. А здесь он только сказал, ашхаду ля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, сразу же вышел в бой, и сразу же был убит. Поэтому никто из нас не должен, как говорится, обманываться своим то, что вот я мусульманин, Не то, что мы сказали, а то, что вот я праведный, нехорошие дела делал, всегда надо бояться как бы хитрости Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, чтобы ты действительно не был среди тех, валиязу биллях, про которых Пророк сам сказал, что они всю, дело, всю жизнь хорошие дела делают, а потом за одно плохое дело входит в ад. И всегда у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, всем нам надо просить хороший конец. Так как сахабы, ридуанулай алейхи, когда Пророк сам при жизни им обещал рай, все равно они всегда у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, просили хорошего конца. Затем вышел из крепости Марха, один из героев евреев, о котором мы рассказывали на прошлом уроке, и сказал, что я требую поединка, кто выйдет со мной воевать. Али радиаллаху анху сразу же собрался и вышел против него воевать, однако его остановил человек, который звали Мухаммад ибн Масламе. Мы о нем рассказывали много раз и говорили на прошлом уроке, что Марха убил его брата Махмуда ибн Масламе. И Мухаммад ибн Масламе остановил Али и сказал: «О, Али, я должен отомстить за своего брата». И сам он вышел. Когда он подошел к нему, к Мархабу, началась между ними битва. И началась такая долгая и сильная битва. Мусульмане очень удивились, никогда такой сильной, жестокой битвы не видели. И они на одном месте не воевали, как бы тоже вот ходили, бегали в разные места друг за другом. Такая мощная битва была. Потом они зашли в такое место, где росли деревья. И остановились в одном месте, где между ними стояло дерево. И они так воевали, то есть один с одной стороны дерева, другой с другой стороны дерева. И такая мощная битва среди них была, между ними была, что даже ветви у этого дерева все были перерублены, и между ними как бы стоял один ствол. Потом, через долгое время, когда долго-долго битва продолжалась, Мухаммад ибн Масламе умудрился ударить Мархаба по ноге, и тот свалился, и он ему отрубил ногу. Когда тот упал, у него пошла кровь, он сказал Мухаммаду ибн Масламе, то есть Мархаб сказал: «Добей меня». Однако Мухаммад ибн Масламе подошел и отрубил ему вторую ногу. И сказал: «За то, что ты убил моего брата, вкуси вкус смерти». И начал уходить. Тот кричал ему: «Добей меня, добей меня». Действительно, мучительное наказание, кровь идет. Однако Мухаммад его оставил. Али радиаллаху анху, когда увидел, что Мухаммад ибн Масламе оставил Мархаба, подошел и убил Мархаба и забрал его оружие, его одежду, его кольчугу, щит и так далее себе. То есть я убил, будет все мне. Потом он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о посланник Аллаха, я вот убил Мархаба и забрал все себе». Здесь пришел Мухаммад ибн Масламе и сказал: «О посланник Аллаха, я убил его, я столько с ним воевал, так устал, а Али радиаллаху все забрал». Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Али, действительно, Мухаммад его убил, и ты отдай ему трофеи, которые ты снял с Мархаба». Затем после этого вышел Харис, брат Мархаба, вышел из замка и тоже попросил поединка. К нему вышел человек, которого звали Абдуджан, мы о нем рассказывали также много, особенно при битве Ухуд. И он сразу же, долго, как говорится, не возился, сразу же зарубил Хариса. Затем вышел их третий брат, то есть родной брат Мархаба и Хариса, которого звали Ясир. Он когда вышел, все мусульмане удивились, он до того длинный человек был, даже когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у сахабов: «Вы как думаете, его рост достигает 5 локтей? Сахабы все поклялись, что его рост больше, чем 5 локтей. То есть, если в среднем взять, один локоть 50 сантиметров, то есть больше, чем 2,5 метра. Баскетболист настоящий. И он вышел, и все сахабы испугались, кто с ним будет воевать. И здесь сразу же вышел Зубайр. София, тетя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в это время вышла вместе с мусульманами. Когда она увидела этого человека, она пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, я боюсь, что он убьет Зубайра». Однако пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Однако Зубайр его убьет». То есть мы много рассказывали о геройстве, действительно, какая она смелая была София, однако в этот момент даже она, радиаллаху анха, испугалась. И Зубайр вышел навстречу с этим Ясиром, тоже долго с ним не возился, зарубил этого Ясира. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, что Зубайр ибн Авам убил этого Ясира, крикнул такбир, сказал: «Аллаху Акбар». Затем он сказал очень великие слова и сказал, что у каждого пророка были свои хавариины, то есть как бы свои апостолы. А хаварий, мой хаварий или мой апостол в этой умме является, моим апостолом в этой умме является Зубайр ибн Авам. Затем вышел четвертый брат, то есть брат Мархаба, Ясира и Хариса, которого звали Амир. Против него вышел сам Али радиаллаху анху и убил его. Затем вышел один из господ евреев, тоже из замка, которого звали Усайд, и его также убил Мухаммад ибн Масламе. Когда евреи увидели, что кто бы из их господ, из их героев не выходил, мусульмане их прямо косят, убивают один за одним. Они больше после этого не решали больше выходить на поединки и решили, что если будем драться, только вот выбегать группами из замка, драться и выезжать обратно. Битва продолжалась 14 дней. Ночью 14 дня, ночью уже 15 дня, перед 15 днем, один из евреев вышел из крепости. В это время Умар радиаллаху анху, он отвечал за охрану, он арестовал этого еврея, хотел убить, однако он сказал: «Подожди, я хочу поговорить с вашим пророком». И Умар радиаллаху анху привел его к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у него, что ты хочешь. Он говорит: «Знаешь, в этом замке столько вооруженных мужчин, да он не знаешь, сколько еды, да он не знаешь, сколько воды, да ты никогда этот замок не откроешь». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ты что, мне угрожаешь?» «Нет», — говорит, — «Уллай, не угрожаю». «А что ты тогда пришел?» «Уллай», — говорит, — «я пришел тебя просить аман, безопасность. Потому что я знаю, что ты откроешь этот замок». То есть до этого говорил: «Ты никогда не откроешь», а тут уже говорит: «Я знаю, что ты откроешь этот замок, что ты откроешь эту крепость. Потому что в наших книгах, то есть в Таурате, написано, что ты откроешь Хайбар. И поэтому я не хочу против тебя воевать и прошу у тебя безопасности». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я тебе даю безопасность. То есть, если ты не хочешь воевать, зачем мне тебя убивать, зачем мне против тебя воевать?» Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал всех сахабов и сказал: «Валлахи, завтра я дам знамя тому человеку, которого любит Аллах и его посланник, и который любит Аллаха и его посланника». Здесь все сахабы, субханаллах, заснуть не могли этой ночью. Начали думать, кого же, о ком же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кому же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даст знамя. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, засвидетельствовал, что этого человека любит Аллах и его посланник. И даже Умар радиаллаху анху говорит, что я никогда не требовал или никогда не хотел иметь власти, кроме как в этот день. Потому что держать знамя — это как руководить войском или руководить битвой, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, засвидетельствовал, что человек, который будет держать знамя, его любит Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И утром все сахабы рано встали и начали ждать, то есть каждый встал, как бы, может быть, пророк на него покажет. И здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Где Али? Почему я не вижу Али?» И ему сказали, что Али, радиаллаху анху, у него болят глаза. Тогда его привели, им пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Приведите его», привели. Али, радиаллаху анху, спросил: «Что с тобой?» Сказал: «О, посланник Аллаха, валлахи, я ничего не вижу». То есть у него воспалились глаза. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял и вытер ему глаза своей почтенной рукой, саллаллаху алейхи вассалям, и болезнь Али ушла, как будто бы ее и не было. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал Али, радиаллаху анху, знамя и сказал, что ты, иншаллах, должен сегодня открыть эту крепость. Али, радиаллаху анху, собрал войско, и они начали ждать, пока выйдет группа евреев из замка. Когда вышла группа евреев, Али, радиаллаху анху, держит знамя. Мы знаем, как говорили на прошлых уроках, война у арабов проходила следующим образом: где знамя, там войско собирать. И Али, радиаллаху анху, начал отступать с этим знаменем. Евреи, когда увидели, что мусульмане наступают, то есть у них появилась смелость, начали более вперед идти. Али, радиаллаху анху, отходил. Даже другие мусульмане, которые не участвовали в битве, со стороны смотрели, удивились, почему Али отходит. Он так может спокойно с ним воевать, может на них напасть. Однако Али, радиаллаху анху, разделил свое войско на три части. То есть центральное, правый фланг, левый фланг и центр. И вот он был в центре и отступал. Когда он отступал, евреи шли на него. Здесь правый и левый фланг начали нападать на евреев сбоку, по бокам. И евреи начали бежать в сторону Хайбара. Тогда и правый и левый фланг побежали тоже в сторону Хайбара. И они уже, когда добрались до ворот, добрались все вместе. И евреи уже не могли закрыть замок, и мусульмане ворвались в замок. Тут, когда евреи увидели, что мусульмане ворвались в замок, кто через забор перепрыгнул, кто через еще, начали убегать из этого замка. И они все побежали в другой замок, который находился рядом с замком Найм, который назывался Саб ибн Муаз, замок Сабы, крепость Саба ибн Муаза. И евреи, все, что у них было, оружие, еда, которая была с ними в этом замке, в замке Найм, все оставили. И все евреи до одного убежали, то есть даже ни одного мусульмана не смогли взять в плен. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал знамя Хаббабу ибн Мунзиру и сказал, что, иншаллах, ты будешь руководить битвой против крепости Саава ибн Мунзира. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и мухаджирам, и ансарам, и всем давал, и аусам, и хаджирачам, всем давал. Каждый день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, менял знамя, то есть давал каждому отдельному сахабу, чтобы показать, как место сахабов и чтобы каждый из племен, то есть и мухаджиры, и ансары, и среди ансаров, и хазрадж, и аус, каждый держал в своих руках знамя. В крепости Наам там не было женщин. Вообще все евреи собрали всех женщин и детей в одной крепости, которая называлась Назар, о ней буду говорить позже. В крепости Наам не было много еды. Еды было очень мало. И когда мусульмане туда зашли, они тоже уже 15 дней держали, как в блокаде крепость Наам. И они здесь почувствовали голод, еды нету. И даже некоторые из сахабов пришли к пророку, саллаху алейхи вассалям, и начали жаловаться пророку, саллаху алейхи вассалям, о посланник Аллаха, у нас уже нет еды. И пророк, саллаху алейхи вассалям, начал призывать Всевышнего Аллаха, субхана таля, о Всевышний Аллах, о Аллах, открой нам крепость, которая переполнена едой, которая переполнена питьем. И позже Аллах, субхана таля, ответил на дуа пророка, саллаху алейхи вассалям. Утром из замка Саава ибн Мунзира вышел человек, которого звали Джауша, то есть один из евреев, на поединок с мусульманами, и против него вышел Хаббаб ибн Мунзир, и он долго с ним не дрался, убил его. Затем вышел второй человек, и также вышел один из ансаров и убил этого второго героя. Затем голод у сахабов. Они как окружили этот замок Саав ибн Мунзира. И такой средний голод был, и вдруг откуда ни возьмись, бежит стадо ослов. Сахабы сразу поймали этих ослов, зарезали, сняли с них шкуру и начали их готовить. Потом пророк, саллаху алейхи вассалям, увидел, что сахабы откуда-то котлы достали, то есть из замка нам там развели костер и мясо. Откуда столько мяса, спросил? И сахабы сказали, что вот появилось стадо домашних ослов, и мы их зарезали. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что этих ослов кушать харам. И то есть сахабы голодные, смотрите, тоже испытание, субханал, мясо уже готовое, запах, и все эти котлы были опрокинуты, и никто из сахабов даже маленького кусочка не съел. Также в этот день пророк, саллаху алейхи вассалям, запретил этой умме, сказал, что запрещено кушать животных, мясо тех животных, которые имеют клыки, и мясо хищных птиц, которые имеют когти. Также пророк, саллаху алейхи вассалям, в этот же день запретил мусульманам временный завач. В наше время до сих пор шииды, валиязу билля, говорят, что это действительно временный завач. То есть ты как будто бы идешь, например, какой-то женщине и заключаешь с ней временно. Например, давай с тобой распишемся на один месяц. Это в исламе является харамом. Потом после месяца разводится, валиязу билля. В наше время некоторые люди, как евреи, валиязу билля, я слышал, в Турции этим занимаются, хотят обмануть Всевышний Аллах и говорят, что такой временный завач есть. И берут проституток, подписывают с ним договор на неделю, или на два дня, или на три дня. Потом справляются ее ножом, потом как будто бы у них получается развод. То есть они хотят обмануть Всевышнего Аллаха, как это сделали евреи в свое время. И эта временная женитьба является запрещенным в исламе. Евреи начали стрелять мусульман со стен замка. И в этот день они так далеко начали попадать стрелами, что мусульмане даже удивились, никогда евреи так далеко, такой сильной атаки стрел, то есть, не было. И когда некоторые евреи выходили воевать, вот маленькие группы, они же замки же, у них бараны были, стада были, пастухи выводили и пасли рядом с замком, рядом с стенами замка баранов, пока там происходит битва. Даже если те забегали, потом, например, если мусульмане хотели приблизиться к воротам, евреи били со стен замка. И когда пророк, саллаху алейхи вассалям, увидел эти стадо баранов, спросил мусульман, кто может нам принести что-нибудь из этого стада? И один из мусульман, которого звали Абу-Якс, сказал, о посланник Аллаха, я, иншаллах, принесу. И мусульмане начали за ним смотреть, то есть следить за этим сахабием. Он тихо-тихо, как за холмами, за бугорками, подкрадывался, пока не приблизился на определенное расстояние от стада баранов. Потом как рванул быстро, подбежал правой рукой одного барана, взял третий, второй, левой рукой другого. И так побежал в сторону мусульман, что сахаб глядел, валлахи, как будто он пустой бежит. С такой скоростью даже все удивились. Потом он прибежал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, взял этих двух баранов и сказал, о посланник Аллаха, вот бери, кушай, сказал. То есть здесь мы видим смелость сахабов, ридванулахи алейхим, и их силу. Потом евреи, когда мусульмане хотели приблизиться к замку, начали стрелять со стен замка, мусульмане начали отбивать щитами эти стрелы. В это время открылись двери замка, и выбегает большая группа евреев, отряд евреев нападает на мусульман. Мусульмане с одной стороны отбивают стрелы, здесь бегут евреи. То есть у них как бы маленькая паника получилась. Туда же некоторые мусульмане в панике начали отступать. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, увидел, что мусульмане начали отступать, начал кричать «Я ибадаллах, я ибадаллах». ко мне, у рабы Аллаха, ко мне, у рабы Аллаха. Все равно видит паника, не останавливается. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал кричать: «Я асхабу шаджара, я ахлю байату ридван». То есть, о тот, кто участвовал в байату ридван, присяге ридван. О тот, кто был с нами по дереву, где вы? Когда сахабы услышали это, они все вспомнили то, что они когда давали присягу пророку саллаллаху алейхи вассалям в Худайбии, они давали присягу на смерть. Тут сразу же все сахабы вернулись и одной общей волной напали на евреев. Евреи даже растерялись, не ждали, что такая волна на них пойдет, и побежали в сторону замка. И сахабы вместе с евреями умудрились войти в замок, то есть евреи не успели закрыть дверь. И мусульмане захватили эту крепость, и евреи также начали убегать из этой крепости. И все евреи отправились в третью крепость, которая называлась крепость Зубайр. Некоторых евреев мусульманам удалось захватить. Когда сахабы зашли в крепость Сааб, то есть в эту крепость, нашли там очень много еды. До того там было много еды, что это была самая богатая из всех крепостей, в которой, то есть едой, наполненной едой. Также нашли в ней интересные вещи, нашли в ней манджаник. Манджаник — это как по-русски переводится катапульта, например, мы знаем, катапультирующий аппарат. И также нашли вроде бы добавы, ее как называют историки, добавы, то есть в наше время что-то по-своему переводится вроде танка. А что это из себя представляет? Мы, иншалла, деревянные танки, мы расскажем об этом попозже. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у еврея, который просил у него безопасность, он был с ними, с мусульманами: для кого эти приготовлены, эти катапульты, эти танки? Тогда еврей сказал, что евреи готовили для тебя, у Мухаммад, чтобы захватить Медину. И также, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зашли с сахабами в замок Сааб, они нашли очень много бочек с вином. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же приказал, чтобы все эти бочки были разбиты. Когда сахабы начали разбивать эти бочки, было очень много вина. И один из сахабов раньше, до того, как вино стало харамом, как был алкоголиком, очень любил пить водку, радиаллаху анху, очень любил разбивать вино. И когда он увидел столько вина, шайтан пришел ему, валиязубилля, сделал васваса, и он наклонился и начал пить из этого вина, радиаллаху анху. Когда сахабы увидели, привели его к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказали ему о том, что он пил вино, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снял свои сандалии и начал его сильно бить, и приказал, чтобы все сахабы его били своими сандалиями. В то время еще не был послан хат, то есть наказание за распивание напитков, а мы знаем, что сейчас, в наше время в шариате, за распивание спиртных напитков человек наказывается 40 ударами плетью. И потом Умар радиаллаху анху сказал этому сахабию: «Да проклянет тебя Аллах, ты пьешь водку, это же харам». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень поругал Умара, сказал, что не проклинай его. Почему? Потому что он поистине любит Аллаха и его посланника. То есть он любит Аллаха и его посланника, однако шайтан обманул его, шайтан его победил в этот момент. И вообще, мин акида сунна джама, или из убеждения сунна джама, что нельзя проклинать конкретного человека живого. Потому что проклинать какого-то человека является лишать его милости Всевышнего Аллаха. Можно делать как проклинание, общее проклинание. То есть, допустим, например, мы знаем, что у меня какой-то сосед, христианин, например, и я не имею права сказать, например, его Михаил зовут, допустим, например, да проклянет Аллах Михаила. Почему? Потому что, может быть, он в один из прекрасных дней принят ислам, правильно же? Однако я имею право говорить, да проклянет Аллах, например, христиан. Также имею говорить, да проклянет Аллах евреев. А конкретного человека, конкретную личность, живую проклинать нельзя. Также нельзя, например, за грехи. То есть я могу говорить, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, например, что Аллах проклял раздетых женщин. Я могу сказать, что Аллах, например, проклят всех мутабарриджат, да проклянет Аллах всех раздетых женщин, например. Однако есть какая-то женщина, допустим, какая-то Фатима, например, она вот раздетая ходит. Я не имею права говорить, да проклянет Аллах Фатиму. Этот момент понятен, да, иншаллах? Это очень важная вещь, на которую надо было бы обратить внимание. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил ему, сказал, что не проклинай, поистине он любит Аллаха и его посланника. Затем в этом замке из тех евреев, которых удалось арестовать, был человек, которого звали Салям ибн Мушким. Мы о нем говорили, что это один из главных господ евреев, и мусульмане сразу же его казнили. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал забраться на стены этого замка, то есть этой крепости, крепости Сааб ибн Мунзир, и делать такбир. То есть мусульмане залезли и начали громко кричать: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», что даже до других замков дошел этот голос, то есть голос сахабов. Это действительно такбир в исламе, это является очень сильным оружием, которое вселяет в сердца кафиров страх. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил отряд из мусульман оставлять вот эти два замка, замок Наам и замок Саар, и отправился открывать крепость Зубайр. Крепость Зубайр, она не была просто крепостью. Крепость Наам и крепость Саар, они были как бы из дерева сделаны, то есть не такие сильные. Однако крепость Зубайр была одной из сильнейших крепостей, даже можно было ее назвать замком. Замок Зубайр, он находился, во-первых, на горе. Два таких замка будет, еще один, еще сильнее этот замок есть. О нем мы будем говорить позже. Крепость Зубайр или замок Зубайр был очень сильной крепостью или очень сильным замком. Находился он на горе и был построен из камней. И мусульмане не могли открыть этот замок, как только не пытались, а евреи уже решили не выходить. То есть они видели, что два раза они пытались выходить воевать, потерпели поражение и сказали, что бы ни случилось, мы выходить оттуда, из этого замка не будем. Тогда мусульмане отчаялись. Здесь приходит один из евреев, которого звали Газаль. И его также поймали мусульмане, сказал, приведите меня к Мухаммаду, я хочу с ним поговорить. И он также начал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорить, угрожать, что вот, ты знаешь, этот замок Зубайра, что его невозможно открыть, он на горе находится, туда-сюда. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ты мне угрожаешь, что ли? Нет, говорит, Аллах, я тебе не угрожаю, я знаю, что ты откроешь этот замок, потому что это в наших книгах написано, и все евреи об этом знают. Я тебе, говорит, хочу одну вещь сказать, но с условием, я хочу тебя научить или скажу тебе, как открыть этот замок, но с одним условием, что ты мне даешь безопасность. Если ты захватишь замок, то ты освободишь меня, то есть не будешь трогать меня, мою жену, моих детей и отдашь мне все мое имущество. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я согласен. Тогда этот Газаль, еврей, сказал, что поистине в этом замке нет воды. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, удивился, а как они тогда пьют? Этот замок находится на горе, он сказал, этот Газаль, и у них нет воды. Однако у них есть подземные ходы, и они спускаются через подземные ходы под горой с другой стороны. То есть нигде стоит войско Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка, однако с другой стороны есть родники. И они через эти подземные ходы набирают воду и заходят в замок. И он отправился с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и указал на эти родники. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил своих сахабов около этих подземных ходов. Когда евреи увидели там сахабов, сахабы погнали, испугались уже, выходить не стали. Здесь у них началась жажда, то есть воды нету. Тогда евреям нечего уже было делать, и они решили открыть двери замка и напасть на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. С первого раза, как они только вышли, мусульмане сразу же все вместе пошли в атаку, и евреи даже не успели забежать в этот замок. Мусульмане захватили этот замок. Также все евреи, которые там были, начали убегать. И все евреи убежали к замку Убай. Эти замки, то есть первые три замка, они находились на территории, то есть у них было как бы в трех местах замки. Хайбар, он состоял из трех или находился в трех районах. Первый район назывался Нута. Там вот эти первые три замка находились. Саб, Нам и Зубай. Другой район назывался Шах. И третий район назывался Катиба. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот с первым районом уже покончил, пошел во второй район, к замку, который назывался Убай. Там пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил главного Абу Дуджану. И там также произошло несколько поединков, то есть один на один. И также мусульмане убили всех евреев, которые выходили на поединки. Затем мусульмане все вместе напали на эту крепость. Она была слабой, эта крепость Убай. И также открыли ее. Убежали. Затем евреи отправились в замок Назар. То есть в другой замок, который находился на территории Шаб. И замок Назар, это считался самый сильный замок. Даже евреи со всех этих замков, своих женщин и детей, то есть когда мусульмане заходили в крепость Наам, Саб, Зубайр, там не было ни одной женщины, не было детей, потому что евреи всех своих женщин и всех своих детей спрятали в замке Назар. Потому что это был самый сильный замок, и он также находился на горе. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тут же сообразил и приказал привести те катапульты и те танки, которые они нашли в крепости Сах. Катапульта, ну, все мы представление имеем, что это такое, это как бы оружие, которое можно им кидать, например, огонь или камни. А танки представляли из себя следующее оружие. Это было что-то вроде бы деревянной телеги, которой была прикреплена длинная высокая лестница. И эту телегу как бы подвозили к замку, и она, например, упиралась в стену, и легко можно было залезть на стену замка. Также евреи сделали что? Чтобы, например, если когда этот замок подкатывает, когда этот танк подкатывает к стенам, чтобы со стрел не убивали тех людей, которые залазят по этим лестницам, они вверх обтянули кожей. То есть, когда человек залазит по этой лестнице, как бы верх его закрыт кожей. И когда мусульмане начали лезть, евреи стреляют со стрел, то есть в их же оружие, не могут ничем навредить мусульманам. Тогда евреи решили кидать огнем, то есть сжечь эту кожу. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал отвезти эти танки и намочить всю кожу. И опять поставили эти танки к стенам замка. Евреи бросали огонь, однако вся кожа мокрая и ничего не могли делать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал этой катапульте стрелять камнями, огромными камнями, с одной стороны замка. А эти лестницы или эти танки подвозить с другой стороны лестницы. Евреи не знали, куда бегут. Там ломает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, камнями стену замка. С другой стороны мусульмане на лестнице подъезжают. И у них была такая паника до тех пор, пока пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сломал ту сторону, в которую он бросал камни с катапульта. Он приказал только в одну точку бросать. То есть не раскидывать по всем, только в одну точку приказал бросать камни. Они действительно сломали стену этого замка, и мусульмане ворвались в этот замок с двух сторон. Затем евреи разбежались, всех своих жен, всех своих детей оставили, и мусульмане захватили всех женщин и всех детей, и другие трофеи, которые были в замке. Затем женщины и дети были разданы, то есть это уже рабы автоматически получается, и пророку, саллаллаху алейхи вассалям, досталась женщина, которую звали София бинту Хаи ибн Ахтаб. София бинту Хаи ибн Ахтаб, мы говорили, что Хаи ибн Ахтаб, мы про него много раз рассказывали, человек, который был убит в Бану-Курайзе, он был один из господ евреев. Также София до этого была женой Канана. Канана ибн Аби Хухайк был царем Хайбара. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда я увидел, сразу же ее освободил, сказал, что ты вольная, то есть я тебе даю волю. И она сразу же засвидетельствовала, сказала, что я свидетельствую, что нет большинства, кроме Аллаха, и что ты его посланник. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, удивился, сказал, субханаллах, ты почему так быстро ислам принял? То есть никто и до Аллаха ничего не сделал, она сразу же засвидетельствовала свидетельством. Тогда она рассказала пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о дне хиджры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы об этом рассказывали. Если вы помните, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, Хаи ибн Ахтаб и Ясир ибн Ахтаб, его родной брат, сидели дома. И в это время София, дочка Хаи, тоже была дома. И она рассказывала, что, валлахи, когда меня мой отец и мой дядя видели, всегда меня обнимали, целовали. А в этот день они пришли такие озабоченные, такие злые, и даже на меня внимания не обратили. Потом Ясир спрашивал у моего отца, это он? И Хуяй сказал, да, это он. Это действительно тот пророк, который в наших книгах, валлахи, это он. Ты все в нем знаки, да, увидел? Он говорит, да, валлахи, все в знаки увидел. Тогда Ясир спросил у Хаи ибн Ахтаба, а что ты теперь решил делать? Говорит, валлахи, вечно мой враг будет. И сказала София, радиаллаху анха, то есть мой отец и мой дядя засвидетельствовали, что ты пророк. И с тех времен ислам был у меня в сердце. И поэтому я засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты его посланник. И пророк, саллаху алейхи вассалям, когда увидел это, сказал, что предложил ей выйти за него замуж, и она, радиаллаху анха, согласилась. И София бинту Хуяй была очень красивой женщиной. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на ней, остальные жены пророка очень сильно соревновали, то есть очень красивая женщина. И когда между ними какие-то проблемы были, мы знаем, что если у человека, у мужчины, например, несколько жен, всегда обязательно между ними будут какие-то проблемы. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его жены часто друг с другом как ссорились. И когда между ними какие-то проблемы были, некоторые жены пророка называли Софию, говорят, ты дочь еврея, ты дочь еврея, то есть как бы бинту Яхуди. Как бы обзывали ее. И она очень сильно плакала. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел и увидел, что она плачет. Сказал, почему ты плачешь? Аллах говорит, о посланник Аллаха, твои жены вот так на меня говорит. Ну и что, говорит, когда они говорит, так будут говорить, ты скажи следующие слова. Ее отец Хаи ибн Ахтаб был прямым наследником Харуна, то есть пророка. И скажи, что мой отец Харуна, мой дядя Муса, алейхиссалям. У кого еще из вас такой есть? И действительно, однажды была между ними спора какая-то, между женщинами. И они начали обзывать, ты дочь евреев, сказала, мой отец Харун, а мой дядя Муса, алейхиссалям. У кого из вас такой еще есть? И все жены как замолчали, после этого никто ничего уже ей не говорил. То есть так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, помог ей, радиаллаху анха, выйти из этого положения. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, таким образом закончил захват замков на территории Нита и на территории Шам. Теперь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перешел на третью территорию, которая называлась Кутайба. Там находилось остальные три замка, то есть последние три замка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда отправился к этой территории или к этому району, который назывался Китиба, взял с собой катапульты и танки. То есть ему понравилось, что так быстро они открыли такой мощный замок. И евреи, когда увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, стреляли со стрел, то есть не подпускали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сахабов к замку. Здесь в это время с пустыни приходит один араб, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и свидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в это время, как мы сказали, делил те трофеи, которые достались из прошлых замков. И он дал этому арабу, тоже увидел, когда тот принял ислам, то есть хотел ему щедрость проявить, сказал, вот это тебе, и какую-то долю из этих трофеев выделил. Тогда этот араб сказал, зачем это что такое? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это вот тебе как вознаграждение за то, что ты ислам принял. Он сказал, валлахи, мне это не надо. Валлахи, он сказал, что я сюда пришел, или за тобой последовал, не из-за этих трофеев. Однако я за тобой последовал, чтобы быть убитым вот в это место, и указал себе на шее, и потом зайти в рай. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ты будешь правдив с Аллахом, то Аллах тоже с тобой будет правдив. И в это время мусульмане пошли в атаку, этот араб вышел вместе с ними. И потом, после того, как закончилась эта атака, пророку саллаллаху алейхи вассалям принесли этого араба и сказали, что вот этот человек, который принял ислам, убит. И он, когда увидел, пророк саллаллаху алейхи вассалям, этого араба, увидел прямо, куда он пальцем свое место показал, вот в это место, чтобы я пришел, чтобы убить в это место стрелой, прямо в этом месте была у него стрела. И он сказал, что Аллах, он был правдив с Аллахом, и Аллах был правдив с ним. И он начал делать дуа, сказал, о Всевышний Аллах, поистине я свидетельствую, что этот твой раб вышел мухаджиром на твоем пути, и что он стал шахидом на твоем пути. Даже и смилуйся над ним. Вот такой дуа сделал. И даже сахабы, то есть самые главные сахабы там, сказали, что Аллах, мы все очень позавидовали этому арабу. Почему? Потому что сам пророк, саллаху алейхи вассалям, дал ему свое свидетельство, что он, во-первых, мухаджир на пути Аллаха, во-вторых, что он стал шахидом на пути Аллаха. Поэтому, как говорится, из этого случая Аллах нам урок, что рай к одному из нас, как расстояние между нами и между раем, как пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, как ремешок сандаля. И также расстояние между нами и между адом, как ремешок сандаля. Поэтому человек всегда должен стараться, во-первых, просить у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля хусну хатима, то есть хороший конец. И всегда к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля прибегать от плохого конца. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из тех трофеев, которые взял в этих замках, оставил трофеи для больных. И он сказал сахабам, что поистине те больные, мы сказали, что 5 человек остались в Медине из-за того, что они болели, что поистине те хотят, то есть своим ниятом, у них ният или у них намерение было, чтобы выйти вместе с вами, однако у них есть какой-то узр, который их остановил. То есть их болезнь их остановила, однако они хотели выйти вместе с ней, с вами. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил трофеи семьям убитых сахабов, тех, кто был убит в этой битве, то есть при битве в Хайбаре. Здесь, в это время, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, осадил эту крепость, пришел Уяйн ибн Хисм со своим войском, прибежал обратно и увидел, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже все почти что замки захватил, тот последний район остался. И он пришел тогда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, о Мухаммад, давай мне мою долю, вот я же оставил же евреев. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а разве ты не оставил евреев из-за того, что кто-то прибежал и сказал, спасайте своих детей, спасайте своих жен? А Уяйн ибн Хисм не знал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом знал, и он промолчал, ничего тогда не сказал. Ну, ладно, говорит, ты же щедрый же, что тебе жалко, что ли, дай немножко. Начал уже уговаривать пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет, ничего я тебе не дам. Я тебе вот предлагал целый годовой, как год плодов из Хайбара, ты отказался. Говорит, ну дай, ну хоть что-нибудь дай мне, пожалуйста. Тогда ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ты сегодня видел сон. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал ему рассказывать о сне Уяйне про меня, правильно? Он говорит, да, правильно, я видел про тебя сон. И видел, что я тебе обещал Зурахова, правильно? Что ты пришел, просил мне трофеи, и я тебе сказал, что я тебе дам Зурахова. Говорит, да, да, я это видел, давай, давай мне Зурахова. Он говорит, видишь, пустая гора стоит в пустыне, да, вот это Зурахова, забирай ее, говорит. Тогда Уяйн ибн Хисм ничего не мог сделать и вернулся в племя Гатафан. Еще до того, как вернулся в племя Гатафан, он пришел к евреям и сказал, что вы держитесь, я с вами буду против Мухаммада воевать. Тогда евреи сказали, да пойдешь ты пропадом, только из-за тебя все наши проблемы. Ты нас оставил в такой тяжелый момент. Смотри, что с нами Мухаммад сделал. Так же с нашими братьями в Бану Курайзе, то есть когда битва Азаб был, ты ушел, потом Мухаммад перерезал все наше племя Бану Курайзе. Вообще мы с тобой ничего не хотим общего иметь. И тоже выгнали Уяйна ибн Хисма. Также пришел Харис ибн Ауф, мы говорили, он был из одного из арабских племен, когда к нему евреи приходили, он отказался воевать с евреями. И также поругал Уяйна ибн Хисм, сказал, вот тебе предлагал Мухаммад плоды Хайбара, ты вот не согласился, видишь теперь свою как дурость. и тому нечего было делать, он просто-напросто вернулся к себе домой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, держал последнюю крепость, вот последний вот этот район крепости в блокаде в течение 4 дней. И там, в этой крепости, был Канан ибн Аби Кухайб, то есть царь Хайбара. И у евреев до того был страх в сердце, то есть Всевышний Аллах до того страх поселил в их сердцах, что даже рассказывается, что Хунайн ибн Хабай, когда натягивал свою стрелу, свой лук, мы знаем, что лук — это определенная вот палка и нить. Он даже когда хотел эту нить, то есть согнуть эту палку, и чтобы натянуть на нее нить, у него руки так дрожали, что он даже несколько часов не мог натянуть этот лук себе. И он сказал потом, что я даже не могу себе лук натянуть, как я буду воевать против Мухаммада. Потом он собрал всех господ евреев и сказал, что мы должны пойти с Мухаммадом на перемирие. Тогда остальные евреи сказали, тоже у них был страх в сердцах, сказали, что мы согласны, будем сначала делать перемирие. И они начали с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, договариваться, то есть посылать своих посланников, что вот перемирие будем делать, и хотели какие-то условия поставить, а эти условия, иншаллах, мы о них поговорим на следующем уроке.